Вопрос. Скажите, пожалуйста, как защитить себя от порчи или сглаза? Ответ. Сие пагубное явление будет обильно проявляться именно сейчас, во времена быстрого падения духовности человека. Оберечь от всего может только духовное развитие. Когда вы крепко и достойно возьметесь за руку Отца Небесного, простертую к вам ныне во спасение ваше, постигайте величие славы Господней, и никто не способен будет похитить вас из руки Божией.